Глава 41. Скарлетт. Войдя в личные покои Сорина в компании кружащихся у ног теневых волков, Скарлетт застала внутренний двор за препирательствами о том, как вернуться за ней в белые залы. «Прямо не верится», — вздохнула она. «Вы продолжаете беспокоиться обо мне, даже после такой эффектной демонстрации силы и магии». «Волки? Ты серьезно?» — протянул явно не впечатленный Сайрус. Все повернулись к Скарлетт. «Ты бы предпочел что-нибудь с зубами покрупнее, дорогой?» Пока она говорила, волки слились воедино и превратились в огромного дракона с распростертыми крыльями. В его глазах сверкал лед, из пасти извергалось пламя. Он обвился вокруг Скарлетт, защищая ее. Она погладила его по голове, а дракон положил массивную морду ей на плечо, выдыхая из ноздрей дым. На лице Сайруса появилась безумная ухмылка. Прежде чем кто-либо успел что-то добавить, Сорин приказал своему внутреннему двору: «Идите, займитесь чем-нибудь». Не успел он закончить фразу, как Элиза с Сайрусом поспешили к двери, а Рейнар исчез в дыму и пепле. Сорин повернулся к Скарлетт, и она узнала отражающийся в его глазах голод. Им овладело тоже первобытное желание, как и накануне в танцевальном клубе. Теневой дракон рассеялся в воздухе, когда Сорин, медленно окинув взглядом ее тело, пророкотал: «Похоже, снимать это будет крайне неудобно». Опустив глаза, Скарлетт поняла, что на ней все еще подаренная Хейзел одежда, и, скрестив руки на груди, коротко ответила: «Этот наряд дала мне Верховная Ведьма, когда я появилась у нее на пороге в ночной сорочке». «Они надевают его для полетов», — пояснил Сорин. «Полетов?» «Да», — подтвердил он, медленно подкрадываясь к Скарлетт. Обняв ее за талию, он привлек ее к себе. «Прямо сейчас мне не досуг говорить о ведьмах», — объявил он низким голосом. Пребывая в плену желания, наложившего отпечаток на черты его лица и даже на запах, он не заметил настроения Скарлетт. «Он дома, в безопасности», — говорила она себе. Страх за его жизнь, который прежде пульсировал в ее жилах, сменился гневом из-за того, что ее держали в неведении. Снова. Когда Сорин наклонился, чтобы ее поцеловать, она сказала низким, знойным голосом: «Тогда давай поговорим о том, как давно ты узнал, что я — твое треклятое близнецовое пламя». Сорин отшатнулся, словно она его оттолкнула. Вожделение в его глазах сменилось ужасом. Он провел руками по своим темным волосам и резко выдохнул. «Я не...» «Ты сказала, что не хочешь, чтобы судьбы определяли твое будущее, и то же касается твоего близнецового пламени. Я хотел, чтобы у тебя был выбор». «Как давно ты узнал?» — повторила Скарлетт с плохо сдерживаемой яростью. «Значит, раз Оракул сказала тебе, что я — твое предназначение, ты тут же приняла это как должное? Раз Оракул сказала тебе, что ты королева этих земель, ты вдруг смирилась с этим?» — парировал он. Угли в камине затрещали и вспыхнули, когда Сорин дал выход своему кипучему темпераменту. Ухмыльнувшись, Скарлетт отправила свой теневой огонь плясать среди его пламени. Она старалась не обращать внимания на неожиданный прилив сил от того, что ее магия соединилась с его. И какое воздействие это оказывало на ее тело. «Она помогла мне понять, что если судьбы решают что-то, выбор по-прежнему остается за мной. Что если я принимаю что-то, то все равно следую собственному пути. Я определяю, что значит быть королевой в этих землях, а не судьбы. Я определяю, что значит быть твоим близнецовым пламенем. Даже если бы ты мне сказал, принятие все равно было бы проявлением моей свободной воли. Она сделала шаг к нему. «Как давно ты узнал?» Сорин пристально смотрел на нее. «Впервые я задался этим вопросом в ту ночь, когда ты боролась с Нури. Серьезные подозрения закрались в мою душу в дни, что мы провели в моей квартире после посещения пляжа. А окончательно я понял в тот момент, когда ты ушла к Микейлу. Ты не думал, что я заслуживаю узнать подобную новость?» Пронзительно взвизгнула Скарлетт. «Ты же хотела сама выбрать свой путь. А ты лишил меня такого права». Тени взволнованно вились вокруг Скарлетт. Из-за эмоций ей с трудом удавалось держать магию под контролем. Сорин шагнул к ней, сокращая небольшое расстояние между ними. «Я оставил это на усмотрение судеб. Если бы ты почувствовала нашу связь и приняла ее, я был бы вечно благодарен. Если нет, согласился бы с этим и был бы благодарен за то, что ты подарила мне в последние несколько месяцев. Что бы с тобой случилось, если бы я не приняла метку?» Настойчиво спросила Скарлетт. Пытаясь сдержать разочарование и гнев, она затянула окна инеем, но Сорин не заметил. «Принять метку близнецового пламени в одиночку значит предложить часть своей души кому угодно», — со вздохом пояснил он. «Метка притягивается к своему близнецовому пламени, но если ее не принимают...» Замолчав на мгновение, он опять провел руками по волосам. «Она не оставляет попыток найти пару и истощает силы своего хозяина, ослабляя его до тех пор, пока он досуха не исчерпает свои магические резервы. Или пока его не найдет кто-то другой». «И не высосет жизненную силу», — раздраженно подхватила Скарлетт. «Если ты знала, зачем спрашивала?» Она проигнорировала сарказм в его голосе. «Ты был готов потерять всю свою силу? Оставил бы свой двор и народ беззащитными?» «Это был единственный способ найти тебя в доме Лейервудов». Лицо Сорина смягчилось, но в голосе, когда он вновь заговорил, по-прежнему звучало разочарование. «Узы близнецового пламени позволяют нам находить друг друга, Скарлетт. Это сверхъестественная связь наших душ, благодаря которой мы можем мысленно общаться и чувствовать страх, печаль и радость друг друга». «Так ты узнал, что я в королевстве ведьм», — сказала она. Многое вдруг обрело смысл. Подозрение, что временами Сорин читает ее мысли. То, что ему как будто всегда известно, где она находится. Как он мог достучаться до нее, когда тьма была удушающей? Сорин кивнул. «Да, даже с помощью обрывочной связи близнецового пламени, которая у нас была. Ощутив твой ужас, я запаниковал и хотел немедленно отправиться за тобой. Но не мог позволить Талвин увидеть, что я слабею, хотя она и сама это подозревала. Если бы я ушел, она бы последовала за мной. Трудно сказать, что бы тогда случилось. Я не знал, что происходит, и не хотел усугублять ситуацию, поэтому послал Рейнера». «Ты рисковал всем, включая свой двор», — объявила она суровым голосом. Сорин обхватил ее лицо руками. «Да», — ответил он уверенным тоном. «И сделал бы снова. В тот день, когда вытащил тебя из дома Микейла, этой адовой пасти, я заверил, что ради тебя готов пересечь пустыни и океаны. И все королевства вместе взятые. а в темном забытом проходе библиотеки я сказал тебе, что никогда не будет мира, в котором ты и я существуем по отдельности. Потому что если тебя у меня отнимут, я обойду все земли, чтобы тебя отыскать. Я передал тебе эти мысли всеми доступными способами, не облекая их в слова напрямую. «Следовало просто сказать», — вспылила она. «Ты же уверял, что у тебя нет от меня секретов. Я специально уточняла». «Ты заслужила право выбора, Скарлетт», — ответил Сорин, всматриваясь в ее глаза и безмолвно умоляя о понимании. «Я не хотел, чтобы ты согласилась принять узы, потому что тебе их навязали, или потому что считала, что должна спасти меня. Но мне нужно было принять их, чтобы спасти тебя. А я хотел, чтобы ты приняла узы, потому что таков твой выбор, а не потому что от этого зависела моя жизнь. Я хотел, чтобы ты приняла узы, потому что таково твое желание, потому что ты выбрала меня, а не нашу связь». «Я бы выбрала тебя!» Подхватила Скарлетт, и на ее глаза навернулись слезы. «Я бы выбрала тебя в тот день, когда ты поцеловал меня на площадке для стрельбы из лука. Я бы выбрала тебя в ту ночь, когда мы танцевали в пирсе. Я бы выбрала тебя за сияющие гордостью глаза, когда я впервые применила свою магию во внутреннем дворе. Я бы выбрала тебя в тот момент, когда ты появился в башне, чтобы спасти меня. Ты не нуждаешься в спасении, милая, и никогда не нуждалась», — мягко возразил Сорин, протягивая руку, чтобы смахнуть выбившуюся прядь ее волос. «Ты прав, не нуждаюсь», — рассердилась она, отстраняясь от его прикосновения. «Я сама о себе забочусь. Каждый чертов день, на протяжении долгих лет. И сейчас ничего не изменилось. Я-то думала, что нашла место, где могу вздохнуть спокойно хоть на секунду. Я думала, что нашла место, где могу положиться на кого-то, кроме самой себя. Я думала, что нашла дом». «Ты действительно его нашла», — заверил Сорин. «Это твой дом. Тут твоя семья». «Едва ли члены семьи скрывают друг от друга что-то настолько важное», — с сарказмом ответила она. «Скарлетт, это нечестно», — запротестовал Сорин. «Нечестно?» Она подошла к нему и с силой ткнула пальцем в грудь. «Нечестно то, что все до единого знали, что я твое близнецовое пламя, но никто не потрудился просветить меня на этот счет. Ты сама хотела сделать выбор, Скарлетт, хотела определять свое будущее», — возразил он. «Опять ты за старое?» Вспылила она, запуская руки в волосы, позабыв о том, что они заплетены в косу. Запутавшись пальцами в прядях, она выругалась и, сорвав шнурок, распустила их. «Ты лишил меня выбора, не сказав мне об этом». «Нет, не лишил», — процедил он сквозь зубы. Скарлетт замерла. «Что значит нет? Утаив от меня сведения, ты лишил меня права выбора». «Ты могла в любой момент сделать выбор», — возразил Сорин. Его голос был таким же смертельно опасным, как во время их утренней перепалки. «В любой момент ты могла предпочесть нашу связь и нас. Тебе незачем было дожидаться, пока я что-то скажу. Прежде тебе никогда не требовалось ничьё разрешение. Так что изменилось на этот раз? Ты не можешь винить меня за то, что я скрыла от тебя что-то, потому что сама была слишком напугана, чтобы это признать». Скарлетт уставилась на него, борясь с обуревающими ее эмоциями. В глазах Сорина вспыхнуло пламя, и в ее собственных тоже. В одной ее руке появился огонь, в другой — лед. Вокруг нее закружились черные тени. Сжав кулаки, она подавила свою магию. «Мы закончили», — коротко обронила она после нескольких мгновений напряженной тишины и повернулась, собираясь уйти, хотя и не знала, куда податься. Ей все равно. Она шагнула сквозь дымовую завесу, сквозь брешь ткани мироздания, которую видела перед мысленным взором. Ее ноги погрузились в песок. Она споткнулась и тут почувствовала, как Сорин схватил ее за локоть, удерживая в вертикальном положении. «Отпусти меня!» — прорычала она, поворачиваясь к нему. Он поймал ее за плечи и крепко сжал. «Нет. Отпусти меня!» Повторила она с яростью и намеренно понизила температуру своего тела, так что кожа сделалась очень холодной, но удерживающие ее руки Сорина потеплели в ответ. «Нет», — процедил он сквозь зубы. Ее тени обвелись вокруг его запястья и предплечий, впиваясь в кожу. «Тебе не уйти от меня. Мы обещаны друг другу. Мы не отгораживаемся друг от друга. Больше нет». «Отпусти меня!» — взвыла Скарлетт. Чувствуя, как по щекам текут слезы, Скарлетт сползла на землю под гнетом нахлынувших эмоций и событий нынешнего дня. Сорин присел рядом с ней и притянул к своей груди. Он обхватил ее руками, и она расплакалась у него на плече. Гладя ее по волосам и целуя в макушку, он прижал ее руку к своей груди, чтобы она поймала ритм его сердца. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Когда ее дыхание выровнялось, он мягко отстранил ее и, пальцем приподняв подбородок, посмотрел на нее так, словно был способен заглянуть прямо в душу. Его голос был успокаивающим, но исполненным решимости. «Я никогда не отпущу тебя и всегда буду приходить за тобой, где бы ты ни находилась. В землях смертных, королевстве ведьм или в песчаной пустыне, я приду за тобой. Не потому, что ты моя королева, не потому, что ты мое близнецовое пламя. Я всегда буду приходить за тобой, потому что я выбираю тебя, Скарлетт Монро. Я выбираю каждый всполох твоего пламени, каждую каплю воды, каждый осколок льда, каждый завиток тьмы. Я выбираю каждый твой ехидный комментарий и каждый вульгарный жест, говорящий мне «отвали». Я выбираю каждый способ, которым мы бросаем друг другу вызов. Я выбираю каждую ночь танцев и скандальных платьев. Я выбираю каждое утро просыпаться рядом с тобой и наблюдать, как ты учишься владеть своей магией. Я выбираю тебя. И всегда буду выбирать тебя. Я твой, а ты моя. В этой жизни и во всех последующих». Скарлетт разрыдалась пуще прежнего и попыталась отвернуться от Сорина, но он удержал ее. «Я не знаю, что делать со всем этим. Понятия не имею, как должна себя вести», прошептала она, глядя в его золотистые глаза. «Раньше это никогда тебя не останавливало», ответил он, наклоняясь и губами осушая слезы на ее щеках. «Я запуталась, Сорин. Во мне смешались тени, мрак и...» «Скарлетт, я люблю тебя, как звезды любят ночь, сквозь тьму», мягко сказал Сорин. «Ты не одна, и никогда больше не останешься одна. Ты получишь всего меня, а я всю тебя. Мы не отгораживаемся друг от друга. Мы не можем велеть друг другу уйти. Мы всегда будем едины. Ты и я». Скарлетт перебралась к нему на колени, сев на него верхом и сцепив ноги у него за спиной. А он обхватил ее бедра и притянул к себе. Она обвела руками его шею. «Я выбираю тебя, Сорин Адитья. Я выбираю каждый уголек и каждую струйку дыма. Я выбираю каждый язвительный комментарий по поводу моего настроения и каждое дразнящее замечание о моей любви к книгам и туфлям. Я выбираю все те разы, что ты бросаешь мне вызов и называешь меня своим личным кошмаром. Я выбираю засыпать рядом с тобой каждую ночь и целовать тебя, желая доброго утра, с каждым восходом солнца. Я выбираю следовать за тобой до границ этого царства и всех других известных и неизвестных царств. А после того, как мы угаснем, я последую за тобой в любую другую жизнь. Я выбираю тебя и всегда буду выбирать тебя. Я твоя, а ты мой. В этой жизни и во всех последующих. В глазах Сорина блеснули непролитые слезы, когда он приник к ее губам. Поцелуй был нежным и совершенным, символизирующим все, чем они были друг для друга. «Я люблю тебя», — передал он через соединяющий их души мост. «Всегда», — ответила она, целуя его в губы. Сорин отстранился и, глядя ей в лицо, сказал: «Пустыня? В самом деле? Ненавижу песок». Он помог ей подняться, и Скарлетт закатила глаза. «Боги, ты такой ребенок! Кажется, той ночью на пляже песок нисколько тебя не беспокоил». Отряхнув подаренный Хейзел костюм, Скарлетт огляделась по сторонам и спросила: «Где мы вообще находимся?» Тут Сорина осенила. «Чёрт!» — пробормотал он, глядя поверх плеча Скарлетт. Повернувшись, она увидела, что к ним в сопровождении двух дозорных спешит мужчина с черными волосами. Тот, который присутствовал на встрече с Талвин. Под жарким солнцем его кожа казалась еще темнее, а на лице отражалась смесь самодовольства и ярости. Он остановился в нескольких футах поодаль и оглядел их с ног до головы. Вытащив меч из ножен на спине, он направил его в сердце Сорина. «Не думаю, что тебя приглашали в эти земли, принц огня», — объявил мужчина с плохо сдерживаемым гневом. «Поверь, я бы никогда не пришел сюда по доброй воле», — легкомысленно отозвался Сорин. «Ума не приложу, как кому-то может нравиться постоянно иметь полную задницу песка, хотя тебя, похоже, это устраивает». Земля под ними задрожала, и Скарлетт почувствовала, как Сорин положил руку ей на спину, чтобы поддержать. «Ты не имеешь права заявляться в мой двор и выказывать подобное неуважение, Адитья», — прошипел мужчина. Скарлетт взглянула на Сорина, который смахивал невидимые песчинки со своего костюма. Того же самого, в котором был на встрече с королевскими особами и Талвин. «Азраил, я могу где угодно выказывать тебе неуважение, и не стал бы проделывать такой путь исключительно ради этого», — протянул Сорин скучающим тоном. В другой руке мужчины появился острый деревянный кол, и Скарлетт бросила на Сорина недоверчивый взгляд. «Этот парень здесь меньше минуты, а ты уже успел его выбесить?» «Он урод и всегда бесится», — проворчал Сорин. «Какой же ты ребенок!» — вздохнула Скарлетт, закатив глаза. «Это я-то ребенок?» — возмутился он. «Не ты ли притащила меня в пустыню, чтобы признаваться, что безумно в меня влюблена?» Скарлетт показала ему язык. «Простите, что прерываю. Чтобы это ни было...» Вмешался мужчина, в тоне голоса которого слышалось раздражение. И отражалось на лице, когда он переводил взгляд со Скарлетт на Сорина и обратно. «Кто ты такая?» Обратился он к Скарлетт. Скарлетт посмотрела на Сорина, но он не сводил глаз с черноволосого мужчины. «Сорин, кто это?» — спросила она, окидывая незнакомца скучающим взглядом с ног до головы. Тот недоверчиво хмыкнул. Сорин вздохнул с таким видом, будто предпочел бы быть где угодно, лишь бы не здесь. «Скарлетт, это второй Талвин», — пояснил он, «которого ты сегодня связала и заткнула рот тенями». Скарлетт еще раз внимательно оглядела мужчину. «Ты землянин?» Она вспомнила рассказ Элизы о вражде между дворами огня и земли и не могла не задаться вопросом, как она сюда попала. Она была уверена, что Сорин буквально воспламенится от плохо сдерживаемого смеха. Стоящий перед ними мужчина зарычал от ярости. «Я принц двора земли и второй командир королевы земель Фейри», — высокопарно объявил он. «У вас двоих нет права здесь находиться, поэтому я немедленно доставлю вас на допрос». Запястья Сорина оплели лианы, связали руки. Судя по всему, его это обстоятельство не слишком обеспокоило. Он невозмутимо смотрел на принца земли, пока на запястьях Скарлетт не появились такие же плети. Над плечом Сорина возник огненный шар, и он прорычал. «Освободи ее, Луан!» Принц земли бросил на него полный превосходства взгляд и спросил. «Кто эта женщина, которая постоянно появляется рядом с тобой, Адитья? Ты как будто вернулся домой с...» Он резко замолчал, заметив метку на левой руке Скарлетт. Его взгляд метнулся на левую руку Сорина, затем переместился на его лицо. Похоже, принц запаниковал. «Она твое близнецовое пламя!» Улыбнувшись дикой жестокой улыбкой, Сорин прорычал. «Так и есть. А теперь отпусти ее. «Почему он так нервничает?» «Потому», — вслух ответил Сорин на ее мысленный вопрос. «Что у Фейри сильна потребность защищать свою территорию». «Определенно», — подхватила Скарлетт, закатив глаза. «Кажется, он очень расстроен тем, что мы стоим на его песке». Из горла принца земли вырвался низкий рык, но ответное рычание Сорина было громче и гораздо более угрожающим. «Наша потребность защищать свою территорию распространяется не только на земле. Я говорил тебе, что мы стремимся оберегать близких и любимых. А когда речь идет о близнецовом пламени, можем и вовсе переусердствовать». Скарлетт застонала. «Хочешь сказать, что теперь ты станешь еще активнее вести себя, как курица-наседка?» «Немало заварушек случалось, когда речь шла о защите возлюбленных, особенно если это близнецовое пламя. Вроде бы однажды даже разрушили дворец из-за того, что какой-то незадачливый фейри улыбнулся чужому близнецовому пламени вскоре после того, как связь была помазана». «Похоже, мужчинам Фейри пора взрослеть и научиться пользоваться словами», — задумчиво протянула Скарлетт и рассмеялась. При виде того, как вокруг запястья Сорина оплетаются корни деревьев, укрепляя его путы, в жилах Скарлетт вскипела ярость. Сорин стрельнул в нее веселым взглядом. «Любопытный факт. Женщины способны не менее ревностно защищать своих любовников и членов семьи». «Любовников? Не ты ли отказал мне прошлой ночью?» — промурлыкала она. «Я не намерен совершать эту ошибку дважды». «Довольно!» — рявкнул стоящий перед ними принц земли. «Во дворце есть башня, в которой вы сможете провести время, пока я не посоветуюсь с королевой и не проверю ваши истории. Но кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу ее увидеть. Несколько дней, возможно». «Башня?» Скарлетт почувствовала, как от одного этого слова ее сердце заколотилось, а дыхание участилось. «Он собирается их запереть?» «Спокойно, милая», — успокаивающе прошептал Сорин. «Отведите их куда следует», — обратился принц земли к двум своим солдатам, и за его спиной появился песчаный портал. «Нет!» — вскрикнула Скарлетт в отчаянии, глядя на Сорина, который, в свою очередь, смотрел на нее. «Сделай что-нибудь!» В его глазах плескалось множество эмоций, которые она была не в состоянии понять. Ты не нуждаешься в спасении, милая. Никто не сможет ни запереть тебя, ни посадить в клетку. Ни одна живая душа. Корни деревьев вокруг запястья Сорина замерзли и разлетелись на осколки, а вспыхнувший звездой огонь испепелил путы лианы. Принц земли гневно закричал и взмахнул мечом, но Скарлетт отразила его атаку своим клинком, лезвие которого было окутано теневым огнем. «Духовный меч!» Выдохнул он, глядя на ее оружие, и, гневно сверкая глазами, наслал на них песчаную бурю. Скарлетт тут же выставила вокруг себя огненный щит и почувствовала, как стоящий рядом Сорин сделал то же самое. Песчинки зашипели, закручиваясь вокруг их пламени. «Этот меч принадлежит королеве», — прорычал принц земли. «И королева им владеет», — рявкнула в ответ Скарлетт. «Талвин знает, что он у меня, что он мой по праву». «Невозможно», — ответил он. «Это ее право по рождению». «Это и мое право по рождению тоже», — возразила Скарлетт, и на ее голове появилась корона, которую она вызывала ранее. Созданная принцем земли песчаная буря уменьшилась, когда он как следует рассмотрел Скарлетт, облаченную в ведьминский летный костюм и корону. Она почувствовала руку Сорина у себя на спине. «С нами все в порядке, милая. Мы в безопасности». «Кто ты такая?» — прорычал Азраил. «Скарлетт ма...» Начала была она и осеклась. Посмотрев на свое кольцо, она улыбнулась. Возникший за ее спиной теневой дракон с ревом заключил их с Сорином в огненный круг. «Скарлетт Симирия, королева западных дворов и королева земель Фейри». «Ты многого не знаешь, Луан», — спокойно, но внушительно добавил Сорин. «Советую поговорить с Талвин». «Она никогда бы не стала скрывать от меня подобное», — возразил принц земли, но Скарлетт прочла в его взоре сомнения. Он отступил от них, от нее. «Королевы хранят свои секреты, даже от нас», — ответил Сорин. Его тон немного смягчился, словно он понимал, какой удар нанесен самолюбию принца земли, которого оставили в неведении. «Я не ты, а она не Элене», — презрительно выплюнул Азраил. «Иди поговори с Талвин», — только и сказал Сорин. Скарлетт почувствовала, как позади них открылся огненный портал, и Сорин, взяв ее за руку, осторожно провел сквозь кольцо пламени. Принц земли продолжал смотреть на них до тех пор, пока портал не закрылся. «Землянин?» — повторил Сорин, поворачиваясь к Скарлетт. «Ты назвала Азраила Луана землянином?» Он громко расхохотался. Скарлетт бросила на него возмущенный взгляд и отмахнулась. «Я переволновалась, и вообще терпеть не могу не знать всего, что должна». Вздохнув от досады, она сдула с глаз прядь волос и огляделась по сторонам. Они с Сорином оказались в средних размерах доме, а именно в гостиной. Справа находилась кухонька со столом посередине. Отдельной столовой не было, а на рабочей поверхности были выложены свежие продукты. Слева расположился камин, в котором пылал огонь. Вокруг были расставлены мягкие кресла и шезлонги. По обеим сторонам от камина возвышались заставленные книгами полки. Небольшой коридор вел к расположенной у дальней стены лестнице. Взглянув в окно, Скарлетт увидела заснеженные горные вершины и поросшие высокими вечно зелеными деревьями склоны. Она вихрем повернулась к Сорину, который наблюдал за ней в предвкушении. Его золотистые глаза осветились радостью и любовью. «Мы в твоем домике в горах?» — ахнула Скарлетт, подходя ближе к окну. На многие мили вокруг не было ни души. Во всяком случае, она никого не увидела. «В нашем домике в горах», — поправил Сорин, подходя к ней сзади. «Ты получила всего меня, а я всю тебя. Больше никому сюда входить не позволено. Никогда». «Никогда?» — спросила Скарлетт, подняв брови. Обняв ее за талию, Сорин добавил. «Пожалуй, Сайрус был здесь однажды. Они пытались до меня достучаться. Элиза несколько раз колотила в дверь и проклинала меня, когда я отказался ее впустить». «Как часто ты приходишь сюда?» «Всякий раз, когда мне требуется уединение. Или когда нужно выпить и поразмышлять». «То есть, когда хочется показать свой крутой нрав?» «И чтобы побыть наедине с моим близнецовым пламенем», — добавил принц огня низким, гортанным голосом. Повернувшись в объятиях Сорина, Скарлетт прочла на его лице желание, которое застилало глаза. «Хм, выходит, дворец недостаточно большой, чтобы мы могли там уединиться». «Не для тех звуков, которые ты будешь издавать нынче вечером, принцесса», — прорычал он, приблизив свои губы к ее. От заключенного в этих словах обещания у Скарлетт подогнулись колени. Ее близнецовое пламя. Тот, кто пришел за ней. Тот, кто не хотел ее отпускать. Тот, кто заявил на нее свои права. Она стремилась отдать ему все, что у нее было. Сначала поцелуй был медленным и нежным, пока она не почувствовала, что связывающие их узы практически вибрируют. У нее никак не получалось насытиться Сорином. Ей хотелось прикасаться к нему повсюду, и чтобы он поступал так же. Как будто их признанная связь заставляла ее стремиться к нему всеми возможными способами. «Ты прав», — промурлыкала она, чуть отстранившись. «Эта ведьминская одежда крайне неудобная». Сорин дьявольски ухмыльнулся, и тело Скарлетт охватило пламя. Лизало ее ноги, туловище, руки. А когда исчезла, она оказалась одетой в красное платье, которое было на ней в ночь вечеринки в Пирсе прошлым летом. «Серьезно?» — спросила Скарлетт, удивленно подняв бровь. «Милая, невозможно сосчитать, сколько раз с той ночи я представлял, как снимаю с тебя это платье». Прошептал он ей на ухо, и она почувствовала, как ее тело вспыхивает от желания. Она потянулась было, собираясь снять корону, до сих пор украшающую ее голову, но Сорин прошипел. «Оставь». Он прильнул к ней поцелуем, красноречивее слов, говорящим о его желании. Прижавшись к нему, Скарлетт почувствовала упирающийся в нее затвердевший член. Сорин скользнул языком по ее губам, и она мгновенно раздвинула их. Проникнув к ней в рот, он провел языком по небу, зубам, прикусил ее нижнюю губу и отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. Под хищной похотью мелькнула озабоченность. «Ты готова к этому? Я пойму, если нет». Он провел большим пальцем по ее скуле. «Помнится, принц, ты говорил о поклонении мне. А я люблю, когда меня обожают». Промурлыкала она. Ухмылка на лице Сорина сделалась совсем дикой. «Хвала богам». Поцеловав ее в губы, он переместился на скулу и принялся покрывать ее поцелуями. «Принцесса, я в растерянности и не знаю, с чего начать». Пробормотал он, прикусывая раковину ее заостренного уха. Издав слабый стон, Скарлетт откинула голову, чтобы предоставить Сорину доступ к своей шее. Он мрачно хмыкнул в знак одобрения. и этот звук до основания потряс все ее существо. Он целовал и ласкал языком ее горло, постепенно спускаясь ниже к ключицам. Еще ниже. Внезапно он остановился. Скарлетт всхлипнула в знак протеста. Сорин уперся рукой в окно рядом с ее головой и, приблизив свое лицо к ее, провел носом по всей длине ее носа. «Ты научилась издавать новые звуки, принцесса?» — поддразнил он. Она почувствовала, как другая его рука тянется к пуговицам на ее платье, и не успела придумать какой-нибудь язвительный комментарий, как ощутила прикосновение его пальцев к обнаженной коже. Все ее внимание, все мысли тут же устремились к этому месту. Она потянулась, чтобы помочь снять облегающее платье, но Сорин протестующе зашипел, и она замерла. «Позволь мне самому это сделать», — прорычал он ей на ухо. Она зарылась руками в его волосы, а он продолжил ласкать ее шею, одновременно медленно стягивая с нее платье. Наконец оно упало на пол, растеклось лужицей у ног, и Сорин отступил на шаг, чтобы оглядеть ее всю. Прикрыв глаза, он промурлыкал ей на ухо. «Не могу решить, с чего начать поклонение твоему телу». Скарлетт потянулась к нему, готовая показать, с чего именно ему следует начать. Но Сорин прищелкнул языком. Схватив ее запястья, он прижал их к стене над ее головой и поцеловал каждое, похоже, вспомнив, где были синяки, полученные от другого мужчины, который делал то же самое, но с невыразимой жестокостью. «Как ты позволишь ласкать тебя, милая?» — пробормотал он. Ее колени ослабли, а тело задрожало, когда он принялся целовать ее губы, шею. Вскоре он добрался до груди, и Скарлетт выгнулась ему навстречу. Губами он начал поглаживать правую грудь, а рукой — левую. Взяв в рот правый сосок, левую он сжал пальцами, и она застонала. Покрывая ее тело поцелуями, Сорин спустился ниже, к пупку. И дальше, дальше, пока не встал перед ней на колени. Перед своей королевой. Перед своим близнецовым пламенем. Всем видом выражая опасное превосходство, он принялся осыпать поцелуями внутреннюю сторону ее бедер, обводя языком то место, где она хотела его больше всего. Скарлетт требовательно подалась вперед, но он лишь усмехнулся, игриво проведя пальцами у нее между ног. Она снова застонала, не заботясь о том, что умоляет. «Сорин, пожалуйста!» Он негромко рассмеялся. «Похоже, у тебя все же есть манеры». Прежде чем она успела ответить, его рот оказался у входа в ее влагалище, и она вскрикнула. Обхватив рукой ее бедро, он прижал к девушку к стене и начал не спеша ласкать языком. Скарлетт вцепилась в его плечо, впилась ногтями и застонала, когда он ввел в нее сначала один палец, потом второй, и принялся двигать ими. Не переставая ласкать клитор, он все ближе подводил ее к неминуемой разрядке. Быстрее и жестче работая пальцами, Сорин довел ее до предела, не прекращая ласк. Вокруг Скарлетт вспыхнули белые звездные языки пламени, среди которых танцевали кристаллизованные ледяные бриллианты. Ей все равно. Она бы и бровью не повела, даже если бы дом сгорел дотла. Она потянулась к нему с самодовольной, чисто мужской улыбкой на лице. Ей хотелось сорвать с него рубашку. И оружие. И, конечно, брюки. «Боги, Скарлетт!» — хриплым голосом протянул Сорин, облизывая губы. «У тебя божественный вкус!» Она прильнула к его рту и, сплетясь языком с его, попробовав собственный вкус на его губах. Он приподнял ее, удерживая за бедра и сжимая ладонями ягодицы, а она в ответ крепко обхватила его ногами. Не отрываясь от ее губ, Сорин зашагал по коридору и через огненный портал. Длинные волосы Скарлетт беспорядочно облепили обоих. Она целовала его шею и горло, и одновременно так быстро, как только могла, расстегивала пуговицы на его тунике. Сорин привел их в комнату, которая, как ей показалось, служила спальней. Ей было все равно. Он мог бы положить ее на пол в гостиной и взять прямо там. Размерами спальня превосходила кухню и гостиную вместе взятые. Здесь была большая кровать, а под окном у дальней стены огромная, наполненная водой ванна. Напротив кровати находился камин с серым диваном передним. Усадив Скарлетт на постель, Сорин стянул с себя тунику, которую она успела расстегнуть. Она потянулась к нему, освобождая от многочисленных пряжек, и на пол градом посыпались кинжалы и мечи. Когда она добралась до ширинки и высвободила член, у нее пересохло во рту от того, насколько большим было его достоинство. Сорин быстро снял брюки, и Скарлетт подалась вперед, обхватила рукой его твердую, как гранит, плоть, провела большим пальцем по головке. Сорин тихо застонал. Его член дернулся в ее руке. Девушка лукаво усмехнулась, когда он сделал попытку придвинуться к ней. «Я могу найти множество применений своему языку», — запротестовала она чувственным голосом. «Позже», — прорычал он. Скарлетт не стала спорить. Она легла на кровать, и он навис над ней, целуя ее грудь, покусывая и облизывая соски. Скарлетт запустила руки в его волосы и требовательно подалась навстречу. Сорин негромко рассмеялся. «Я знаю множество других способов поклоняться тебе, милая». «Позже», — задыхаясь, прошептала Скарлетт. Сорин медленно потянулся к ней, и Скарлетт со стоном прочертила ногтями по его спине длинную линию, пытаясь притянуть его еще ближе к себе. Лукаво ухмыляясь, он отстранился и повторил движение. На третий раз Скарлетт прорычала: «Хватит!» Она старалась, чтобы ее голос звучал требовательно, но на самом деле больше походила на мольбу. В ней росло нетерпение. Ей нужно почувствовать Сорина внутри себя. Немедленно. Сорин смотрел на нее сверху вниз. В его взгляде читались любовь и обожание. Скарлетт положила одну руку ему на шею, другой смахнула со лба прядь черных, как сажа, волос. Глядя ему в глаза, прямо в душу, она прошептала: «Я люблю тебя, Сорин, и выбираю тебя». От этих слов в нем что-то как будто щелкнуло, и он стал медленно, дюйм за дюймом погружаться в нее, заполняя собой все ее лоно. Скарлетт со стоном сжала его мускулистые бицепсы, когда он вошел до упора, и замер, давая ей время привыкнуть к его размеру. «Я тоже люблю тебя, Скарлетт», — сказал он, дыша столь же прерывисто, что и она. Она зашевелилась под ним, беззвучно умоляя бедрами о движении, и с видом собственника Сорин наконец уважил ее. Он медленно вышел на несколько дюймов и тут же вошел обратно, заставив Скарлетт еще сильнее стиснуть его крепкие руки. Он двигался восхитительно медленно, и Скарлетт потянулась к нему, покрывая поцелуями его шею и грудь. Она ахнула, когда он задвигался быстрее и яростнее. «Скарлетт!» — простонал он. Подстроившись под ритм его бедер, она впилась ногтями ему в спину, чувствуя, как наслаждение затапливает каждую клеточку тела. Их ментальная связь дико вибрировала, гудела в венах. Она была так реальна, что при желании Скарлетт могла бы протянуть руку и прикоснуться к ней. Она велась между ними, оплетая их и соединяя каждую грань их существ и душ. Подобно телам, их силы тоже слились воедино. Она чувствовала, как пламя танцует со льдом, а пепел — с водой. Вместе их единения возникло свечение. Их тела окружала огненная аура, в которой вихрились тени. Еще раз испытав оргазм, Скарлетт выкрикнула имя Сорина. Он продолжал двигаться в ней, растягивая удовольствие. Когда накрывающие ее одна за другой волны наслаждения пошли на спад, он тоже достиг разрядки. Уткнувшись ей в шею, простонал ее имя и извергся внутрь нее. Сорин скатился с нее, хватая ртом воздух, а Скарлетт прижалась к нему и положила голову ему на грудь. Он стал гладить ее по волосам. Через несколько мгновений, когда их дыхание успокоились, Сорин спросил: «Ты в порядке?» Скарлетт приподнялась на локте, чтобы заглянуть ему в глаза, и на нее нахлынуло ощущение, что она дома. Она провела пальцем по его щеке и, поцеловав в губы, объявила с чувственной усмешкой: «Принц, в любое время, когда бы ты ни пожелал поклониться мне подобным образом, я с готовностью приму твое обожание». С предельно серьезным лицом Сорин приложил ладонь к ее щеке и пообещал: «Любимая, я намерен поклоняться тебе всеми возможными способами в течение следующей 1000 лет, но даже этого будет мало». Он приник к ее губам. Забравшись на него верхом, Скарлетт углубила поцелуй и, отстранившись, прошептала: «Давай повторим сначала». На его лице появилась коварная ухмылка. «С удовольствием, принцесса».